Глава 13. Мне всегда казалось, что я к этому готова. Еще когда ухаживала за тяжело больной бабушкой, понимала, что в борьбе со смертью рано или поздно проиграю. Но билась я достойно и продлила бабушкину жизнь, насколько это было возможно. А тут выпустила из рук ситуацию, увлеклась борьбой за власть. Император, будто конь с отпущенными поводьями, ринулся на пастбище, к накрытому столу, и позволил себе лишнего. Не только острую соленую еду, которая была ему вредна, но и алкоголь. Мои враги, воспользовавшись моим отсутствием и жестким контролем, тоже постарались. Я не видела, кто конкретно подливал старику, но тост следовал за тостом. И последствия не замедлили сказаться. Как только его дети, внуки и правнуки, не живущие в столице, покинули дворец, его величеству стало плохо, словно и впрямь попрощался. Я сразу поняла. Инсульт. Шанс выкарабкаться есть, но шанс умереть гораздо больше. И вот тут я испугалась. У меня же еще ничего не готово. Император лежал без сознания, а вокруг его ложа собирались шакалы. Слеталось черное воронье. Сбегались отовсюду падальщики. Во дворец к наследному принцу потянулись просители и прихлебатели. Я моментально взяла себя в руки. Бороться, Катя. И перенесла свои вещи в спальню к похожему на живой труп императору. Заявила во всеуслышание, что буду спать на коврике у двери, но его величество не оставлю ни на секунду. Я включилась на полную. Сама почти перестала есть и спать. Подняла на уши всех дворцовых лекарей, а парочку показательно казнила, заявив, что не допущу к его величеству шарлатанов. Никаких кровопусканий. Собрала консилиум. Вспомнила в деталях, как выхаживала бабушку. Наследная принцесса пыталась вмешаться, но тут на сцене появился Юнчжоу. Решительности у него прибавилось. Он заявил, что пока император жив, ничьи другие приказы парчевые халаты выполнять не будут. А поскольку его величество без сознания, то решение принимает его благородная супруга Ли, касающиеся его здоровья. Парчевые халаты встали на мою сторону. А в дверях покоев его величества насмерть встал Хэдо. Я у Линь тоже подключилась. Кормила меня насильно, потому что аппетита у меня не было, и утешала, как могла. Я превратилась от переживаний в тень. Не только за собственную жизнь я боялась. Да я вообще про это забыла. Даже про Линвана, чье войско наверняка уже идет к столице. Да наплевать. Старик и в самом деле стал мне дорог. Я успела его по-своему полюбить. У любви ведь много лиц. Физическое влечение я испытываю только к Линвану, а к императору — глубокую привязанность, дочернюю. И я боролась. 2 недели слились в одно большое черное пятно. Потом оно начало размываться. Появились лучики света. У его величества дрогнули ресницы. Пошевелились пальцы на правой руке. Император застонал. Когда он очнулся, я поняла, что ему тоже страшно. Он стиснул мою руку своими скрюченными пальцами и прохрипел по слогам. «Не хочу умирать. Не хочу. Мэй, помоги». Я поняла, не все так безнадежно. По крайней мере, не полный паралич. Крепкий старик. Левый угол рта уполз вниз. Лицо словно треснуло и перекосилось, но говорить хоть и с трудом император может. И он в сознании, что важно. «Вы будете жить, Ваше Величество», — твердо сказала я. «Все страшное позади, но обещайте меня слушаться». Он с трудом кивнул, а я решительно взялась за дело. «Сначала надо поставить в известность Восточный дворец. Не торопитесь. В Китае старших почитают свято, здесь с этим строго. Как бы наследник не хотел поскорее занять престол, Сыновний долг есть сыновний долг. И его высочество буквально ползет от двери в спальню до кровати, где лежит отец, размазывая по жирному лицу слезы. Убедительно. На кровати сижу я, пичкаю сына неба с ложечки питательным бульоном, заботливо промокаю губы мягкой душистой тканью. «Отец!» Наследный принц бьется лбом в ковер. Раз, другой, третий. «Не переусердствуй, дорогой!» Мой император шевелит пальцами. «Что?» Вскидываюсь я. «Мэй, не уходи!» «Не уйду, ваше величество!» «Понимаю, он боится. Беспомощен абсолютно. Несчастный больной старик. Только мне он, похоже, и нужен. Лишь мне он может доверять. Он и цепляется за меня, как за соломинку». «Шить!» Основной инстинкт включается на полную. Страх перед смертью. Желание ее отсрочить. Хоть ненадолго. А поскольку уход за ним хороший, а я так просто гениальная сиделка, мы с императором потихоньку идем на поправку. Я не знаю, сколько он еще протянет. Знаю только, что никогда уже не будет прежним. Теперь это развалины. Но я знала дедушку, который 8 лет пролежал почти полностью парализованный. Но жил. При хорошем уходе все возможно. Год-другой у меня точно есть. Я плачу от счастья. У меня получилось. «Май!» Император тоже плачет. Из еле видящих старческих глаз ручьем текут слезы. «Прости!» Мы как никогда близки, и в этой близости ни грамма корысти. Я спасаю ему жизнь, потому что спасаю. Наступает день, когда старика в инвалидном кресле вывозят на прогулку. То есть кресло качу я. Никому этого не доверю. От сволочей в парче и золоте всего можно ждать, потому что за нами следует разряженная в пух и прах толпа. Императорская свита. Только мы с его величеством похожи на безмолвные тени. Наши одежды черные, а лица сосредоточенные. Мы еле тащимся, но это все равно победа. «Ваше величество! Посмотрите, какое сегодня синее небо!» С восторгом говорю я, когда кресло наконец в саду. Император похож на маленького ребенка, который получил желанную игрушку. Ему хорошо, насколько может быть хорошо тяжело больному человеку, который чудом избежал смерти. И тут появляется гонец. Смотрит на меня. Теперь все вести до его величества доводят только с моего согласия. Я стараюсь не расстраивать старика, но сегодня у меня прекрасное настроение. «Докладывай», — велю я. «Армия генерала Линвана, с вашего позволения, завтра войдет в столицу. Прикажете устроить торжественную встречу победителям?» «А мы победили?» «Генерал вам писал, но вы...» «Где эти письма?» — нетерпеливо говорю я. «Кому они адресованы? Императору или в самом деле мне?» До генерала Вана дошла весть о тяжелой болезни его величества. Но она дошла и до монголов. Генералу пришлось задержаться. Но враг разбит. «Генерал Ван писал вам, госпожа». «Живо неси!» Письма Лина я читаю вслух. Император внимательно слушает, а потом вдруг спрашивает. «Ты любишь его?» Речь его величества отныне невнятна, но я понимаю его с полуслова. Да что там, с ползвука. И говорю. «Не так, как вас». «Ты меня любишь?» Недоверчиво спрашивает сын неба. «Стала бы я вас выхаживать, ведь у меня теперь есть сын. Мне не так-то просто сделать почетной дамой для совместного с вами путешествия в загробный мир. Но я все равно буду бороться за вашу жизнь, пока хватит моих сил. Лин Ван — молодой и здоровый мужчина. Он в моей любви нуждается не так, как вы. И я останусь с вами, пока не перестанет биться ваше сердце. Мэй, ты мое счастье. Мы обнимаемся и плачем. Мелодрама все-таки. А на следующий день трубят трубы, бьют барабаны. Армия генерала Лин Вана с развернутыми знаменами входит в Пекин. Будь моя воля, я полетела бы к городским воротам, как на крыльях. Перемахнула через высокий забор и... Но нельзя. Мне и в императорском дворце присутствовать нельзя, на торжественной церемонии в честь победителей. Но его величество вцепился в меня, как клещ. Не оторвешь. Я и не возражаю. Все равно его никто, кроме меня, не понимает. Император говорит невнятно, но между нами незримая связь. Мы стали одним целым. Я стою в тронном зале, ни жива, ни мертва. Вот сейчас я его увижу. Сколько же времени прошло? Полгода. Год. Я уже потеряла счет дням в разлуке. Как там у Лина с женщинами? Он молод и хорош собой. Не женился ли он на какой-нибудь монгольской принцессе? Не завел ли гарем? Вдруг в его обозе пара-тройка юных красавиц, с которыми Лин так и не смог расстаться. Привез их с собой в столицу. За столько месяцев вдали от меня с ним всякое могло случиться. С моим Лин Ваном. В том числе и новая любовь. Мысли бегают по кругу. Сердце то бьется с бешеной скоростью, то замирает. Вот сейчас оно вообще остановилось. Я дышу через силу. Еще немного, и по моему лицу потекут слезы. И тут я слышу. «К вам, генерал Лин Ван, ваше величество!» Император кивает, силясь улыбнуться, а я за нас обоих говорю. «Пусть войдет!» И цепенею. Он сейчас войдет. Секунды кажутся мне вечностью. Каждое. Время остановилось. Лин падает на колени, но при этом успевает бросить жадный взгляд на меня. Похоже, он больше никого не видит, хотя в тронном зале толпа. Все хотят узреть героя и послушать о его подвигах. И я чувствую, как сердце снова начинает биться. Не разлюбил. Потом Лин Ван докладывает об успехах Великой Мин на полях сражений, а я начинаю нервничать. Мне кажется, что Лин немного бледен, и, вставая с колен, он пошатнулся. «Ранен. Мне бы спросить, но язык присох к гортани. Разглядываю жадно такое любимое лицо. Мой Лин. Указ Его Величества. Император Великой Мин, Сын Неба и Властелин Всея Земли, всемогущ, великодушен, справедлив и щедр. Да продлятся годы его драгоценнейшей жизни». Генерал Лин Ван проявил героизм и мужество, разбил врага, обратил его в бегство, поэтому Его Величество жалует генералу титул князя. «Благодарю, Ваше Величество!» Лин снова падает на колени и бьет челом, но успевает бросить на меня выразительный взгляд. Мол, нужен мне был этот титул, как коню губная помада. Я мечтаю только о тебе. Мои щеки окрашивает стыдливый румянец. Кажется, что все это видят. Как Лин на меня смотрит. И как смотрю на него я. Не знаю, как насчет всех, но Сын Неба все понял. И когда аудиенция закончилась, я вдруг слышу. «Иди к нему». «Ваше Величество». «Иди, Мэй». Я оставляю Сына Неба на попечение Хадо, а сама несусь в императорский сад, теряя туфли на ходу. За мной несутся фрейлины с криками. «Не так быстро, госпожа! Вы не можете ходить по запретному городу босиком! Госпожа! Вы же благородная супруга. Сохраняйте достоинство, не бегите так. Ха! А кто мне запретит? Дин Ван еще не ушел из дворца, хотя никто не говорил, что после торжественного приема у императора с героем войны захочет побеседовать благородная супруга Ли. Князь прохаживается по саду у тех двух деревьев, которые у наших с ним деревьев. Он знал, куда я приду. «Благородная супруга Ли хочет видеть князя!» Орут мне в спину фрейлины. Лин резко оборачивается. Я жадно смотрю ему в лицо. «Госпожа!» «Не обязательно так низко кланяться. Ты теперь князь. Я слегка приседаю. Ваша светлость?» «Мы», — говорит он одними губами. «Лин». Стоим на почтительном расстоянии. Мы любим друг друга глазами. Мой взгляд ласкает широкие плечи, упрямо выдвинутый подбородок, чувственные губы. Лин жадно смотрит на мою шею и ниже на грудь. А когда поднимает глаза, я вижу в них отчаяние. «Я не мог приехать сразу, как только получил ваше письмо, госпожа. Как вы тут справились без меня?» «Это не важно. Ты здесь и...» В горле ком. «Ах да, он пошатнулся там, в тронном зале, и сейчас стоит на ногах не слишком-то уверенно. «Ты ранен?» — с тревогой спрашиваю я. «Пустяки. Немедленно сюда главного императорского лекаря!» Звенит на весь сад мой голос. «У князя открылась рана!» «Ничего она не открылась», — бурчит Лин. «Ага, значит, рана все-таки есть? Насколько все серьезно? Насколько серьезно положение императора? И что это за слухи о девятом принце?» В голосе у новоиспеченного князя я слышу злость и понимаю, ревнует. «Успокойся, у меня нет детей, поэтому я усыновила девятого принца. Мне нужен титул вдовствующей императрицы». Это наглость, конечно, но Лин меня должен понять. «Что вы задумали, госпожа?» «Об этом потом. Сначала император должен поправиться, насколько это возможно. Все мои мысли сейчас о нем». Лин мрачнеет. Да он меня и к деревьям в этом саду ревнует. А сам? «Кроме титула князя, вам пожаловали новые земли, генерал, и большое поместье в столице. Вы можете разместить там своих наложниц». «У меня нет наложниц», — резко говорит Лин. «А вот вы...» «Состояние императора не позволяет ему выполнять супружеские обязанности. Я целомудрена, как свежевыпавший снег. Его не касается ничьё дыхание, поэтому он не тает». «Намек понятен? Что я еще девственница? Куда там? Это же Лин Ван. Я собираюсь выразиться яснее. Но тут прибегает императорский лекарь. Аж запыхался бедолага». «Госпожа!» Бухается на колени. «Осмотрите князя», — велю я. «Разденьте его живо. Я хочу видеть, насколько серьезно он ранен». Заминка. «Ах да, я же не имею права смотреть на обнаженные части мужского тела. Любые. Когда же я их наконец увижу?» «С ума ты меня сведешь, Лин Ван». «Отведите его в какие-нибудь подходящие покои», — велю я. «Окажите необходимую помощь, назначьте лечение и отправьте в Паланкини в его поместье, а потом с докладом ко мне». «Меня? В Паланкини? Да ни за что!» «Вот упрямец, да ты с коня по дороге свалишься. Небось, скакал к столице без роздыха, да еще и с раной». «Перед вами благородная супруга, князь», — надменно говорю я. Будто не неслась только что по саду, теряя от нетерпения туфельки. «Не советую со мной спорить. Мы еще увидимся». Ухожу, хоть и с неохотой. Потом допрошу с пристрастием лекаря, насколько серьезна рана у Линвана. Я счастлива. Мой любимый вернулся. Ты всем довольна, Мэй? С улыбкой спрашивает сын неба. Я верна вам, ваше величество, и вы это прекрасно знаете. Ты никогда не сможешь выйти за него замуж. Императорские вдовы не выходят даже за князей. Я знаю. Но меня это не остановит. Я уже все решила. Время потихоньку идет. Его величество заметно оживает. Нам пора и о делах поговорить. Теперь сын неба доверяет мне безоговорочно. Я доказала свою преданность. В то время, как у Восточном дворце готовились к похоронам, я всех поставила на уши, но вырвала его величество из лап почти неминуемой смерти. Если император и раньше прислушивался к моему мнению, то теперь он слушает только меня, ведь я держу в руках его жизнь. Ему уже ничего не надо. Любоваться солнышком, радоваться каждому новому дню, пить апельсиновый сок из моих рук и прихлебывать ароматный бульон из большой красивой чашки. Политика, дворцовые интриги, гарем. Эти вообще зачахли, императорские наложницы. Восточный дворец затих. Там явно выжидают. А я не тороплю события. Наконец сын неба спрашивает сам. Что будет, когда я умру, Мэй? Не надо об этом думать. С великой Мин, что будет? Вы разочаровались в наследнике? Расскажи мне. Хорошо. Ситуация не айс, ваше величество. То есть я хотела сказать, что у вас проблемы. С одной стороны, монголы все никак не уймутся, несмотря на то, что Линван им хорошенько накостылял. С другой — вечно воинственный Часон. В двух провинциях наводнение, в третьей — голод. Министры погрязли в коррупции. Все поголовно воруют. А наследный принц обжирается и пьет. Моя лучшая подруга заведует дворцовой кухней. Я могу принести вам список блюд, которые заказал ваш старший сын только на сегодняшний день. Не говоря уже о женщинах. Наследный принц погряз в пороках. Хорошим здоровьем он так никогда не отличался. О том, какой он воин, вы и сами прекрасно знаете. Когда он в последний раз садился на коня? А вы спрашиваете, что будет со страной после того, как вы нас покинете? Ну и кто же ею сейчас управляет, этой страной? В общем, я частично. Делаю все, что могу. Но руки-то у меня связаны. И что ты предлагаешь? Заменить наследного принца. Кем? Твоим приемным сыном? Да, если у вас нет другой кандидатуры. Ты хоть понимаешь, что это государственный переворот? Да, прекрасно понимаю. Начнется гражданская война. Есть армия и князь Линван. Предлагаю назначить его главой военного приказа. Новый титул Вана позволяет это сделать. Я вижу, ты все продумала. Качает головой император. Да. И почему молчишь? Жду, когда вы поправитесь, ваше величество. Я уже никогда не поправлюсь. Так что вы мне ответите? А ты разве задала вопрос? Мне нужен от вас указ о том, что вы смещаете наследного принца. Мэй, ты же прекрасно знаешь законы Великой Мин. Трон всегда наследовал сын императрицы. И только. А кем была ваша мать? Разве не простой наложницей? Зачем я тебе только все это рассказал? Качает головой сын неба. Ты обратила против меня мое же оружие. Девятый принц достойный кандидат на трон. Он решителен и умен. Хороший воин. Вот уже с десяток лет успешно отражает набеги диких племен. Он жесток. Качество крайне необходимо императору. Не боишься, что он будет жесток с тобой? Нет, я его мать, хоть и приемная, а родители в Великой Мин почитают. Что ты со мной делаешь, Мэй? Вы подпишете указ, Ваше Величество? Подпишу. Вот он. Указ у меня давно уже готов. Я сама его состряпала и заставила переписать Хэдо своим красивым почерком. Я-то по-китайски пишу, как курица лапой, а главный евнух — каллиграф. Бумага лучшая, чернила тоже. Не хватает только личной печати Сына Неба и его подписи, и я их получаю. Рука императора заметно дрожит, когда он ставит печать. Что теперь начнется? Сокрушенно говорит Его Величество. Я прячу драгоценный указ, говорю. Его огласят, как только в столицу прибудет девятый принц, не раньше. Можете не волноваться. Вам на оглашении присутствовать не обязательно. Это вредно для вашего здоровья. Отдыхайте, ни о чем не думайте. Хорошо. Тут же к девятому принцу отправляется гонец и одновременно летит голубь. Мол, поторопись. Текст письма понятен только нам двоим. Матери и сын. Началось. Даже Лин Ван ничего не знает. Его выход потом. Указ о его назначении главой военного приказа тоже готов. Это дает Лину полный контроль над всеми имперскими войсками. Сопротивление приравнивается к государственной измене. Чего не сделаешь ради любви? Это я про себя. Мне ведь не власть нужна. Я буду счастлива вопреки всему с любимым мужчиной. И теперь никто уже не сможет меня остановить.